каким образом 10 ступеней связаны с двумя стадиями. Несмотря на то, что между такими ступенями и путями анутара-йога-тантры, как стадии зарождения, три особых, иллюзорное тело и тому подобное, и ступенями парамита-яны нет полного тождества, тем не менее, в терминах особых сопутствующих особенностей они считаются вполне взаимозаменяемыми. Причина, по которой завершение грубого и тонкого керима после того, как сантана уже созрела, соответствует восьмой ступени, заключается в следующем. Реализация йоги чистых земель на восьмой ступени парамита-яны и реализация стадии зарождения анутара-йоги тождественны в смысле обладания умением подготовить особую среду для того, чтобы стать Буддой. Причина, по которой особое тело и особая речь соответствуют девятой ступени, состоит в том, что достижение мудрости, очищенной для проповеди речи на девятой ступени парамита-яны, эквивалентно достижению власти над ветром, дыханием, корнем речи на уровне особой речи. Несмотря на то, что керимы – различные уровни дзогрима, три особых – иллюзорное тело, ясный свет и обе юганатхи – не идентичны ступеням парамита-яны. Они все же связаны друг с другом в терминах особых сопутствующих факторов. Реализация грубого и тонкого уровней стадии зарождения эквивалентна восьмой ступени, в том смысле, что, подобно бодхисаттвам восьмой ступени, завершившим йогу чистых земель, тантрийские йогины, реализовавшие грубый и тонкий керим, тоже подготовили почву для своего грядущего пробуждения. В трактате Абхисамая Аламкара Майтрея делит качество бодхисаттвы восьмой ступени на два набора по четыре, в каждом из которых содержится способность подготовить чистую землю как опору будущего пробуждения, то есть ту среду, в которой эти бодхисаттвы станут Буддами. Как уже говорилось, они уже закрепили йогу чистых земель. Подобным же образом существует и причина, по которой особое тело и особая речь связаны с завершающей частью восьмой и всей девятой бхуми. На девятой бхуми парамита-яны бодхисаттва обретают мудрость чистой речи для проповеди дхармы, ибо они уже достигли четырех аналитических мудростей. Например, аналитической мудрости слов, распознавания по отдельности каждого слова, например, языка небожителей. И аналитической мудрости, проникающей в глубинный смысл слов. Что касается особой речи, то здесь тантрийские йогины обретают власть над дыханием, исключительным источником своей речи. На этом уровне реализуется единство простой речи, являющейся основой очищения, обособления и мантры, которые в обычной жизни считаются отличными друг от друга. Так вот, особая речь ваджраяны и мудрость чистой речи парамита-яны сопутствуют друг другу. Причина, по которой особый ум соответствует десятой ступени, заключается в том, что достижение подобия власти над умом на десятой ступени парамита-яны, эквивалентно умственному контролю на стадии особого ума. Сходным образом, причина, по которой иллюзорное тело соответствует десятой ступени, состоит в том, что бодхисаттва десятой ступени парамита-яны получает от Будд посвящение великого света, что эквивалентно получению йогинам, достигшим иллюзорного тела, посвящение от Будд. Наконец, причина, по которой ясный свет и юганатха обучение связаны с завершающей частью десятой ступени парамита-яны, состоит в следующем. Завершающая часть десятой ступени связана с широкой, в отличие от глубокой составляющей метода, обладает нарастающей мощностью устранения препятствий к знанию. А кроме того, в десятой ступени отпадает необходимость изучать какие бы то ни было новые пути. Но ведь и прямой ясный свет четвертого уровня, связанный с широкой составляющей метода, есть самое сильное средство для устранения препятствий к знанию. А что касается состояния, юганатхи обучения, то там точно так же нет необходимости практиковать новые пути. Отличие лишь в том, что в своей последней жизни адепты Парамитаяны для достижения пробуждения в конце концов должны встать на эти пути ясного света Йоганатхи. Особый ум и нечистое иллюзорное тело связаны с начальной частью на 10-й ступени. Потому что на 10-й ступени Парамитаяны бодхисаттвы обретают 10 качеств, подобных 10 особенным могуществам Будды. Например, власть над умом. Так и йогины Ваджраяны, достигшие особого ума, тоже обретают подобие 10 могуществ. Кроме того, согласно Парамитаяне, бодхисаттвы 10-й Бхуми получают от Будд посвящение Великого Света, призывающее их восстать из самадхи и потрудиться ради пробуждения. Так и тантрийские йогины, достигшие нечистого иллюзорного тела, тоже получают в полночь третье посвящение от Будд. А затем стараются обрести состояние Ваджрадхары. Налицо полное соответствие. Прямой ясный свет четвертого уровня и состояние Йоганатхи обучения связаны с завершающей частью 10-й ступени Парамитаяны. Поскольку бодхисаттвы на этом отрезке 10-й ступени полностью объединили самадхи шуниты с накоплением заслуг трех бесконечных кальп. Вследствие этого их мудрость служит точным противоядием для устранения наимельчайших объектов на пути медитации. Другими словами, окончательным противоядием, устраняющим последнее препятствие к всеведущему знанию. Этим же свойством обладает и соединенный с чистым иллюзорным телом прямой ясный свет, широкая, в отличие от глубокой, составная искусного метода. Вследствие этого метод прямого ясного света становится самым мощным противоядием для уничтожения последнего препятствия к всеведению. Кроме того, согласно Парамитаяне, бодхисаттвы на завершающем отрезке 10-й ступени должны только совершенствовать уже освоенный ими путь, поскольку новых путей для их совершенствования не существует. Точно так же и йогинам в состоянии йоганатхи обучения необходимо лишь углублять свое постижение пути, которое они уже успешно развивают, ибо для них тоже нет новых путей. Сходство очевидно, но есть и различия. Согласно Анутару Йога-тантре, даже выйдя на финишную прямую в своей последней жизни, бодхисаттвы Парамитаяны для достижения полного пробуждения все равно должны будут встать на путь прямого ясного света и Йоганатхи.